Глава 24. «Зачем ты привез меня сюда?» Мой голос звучит хрипло от сдерживаемых слез. Мы стоим на смотровой площадке, высоко над огнями мегаполиса, раскинувшегося внизу. Леон глушит двигатель, и в салоне воцаряется тишина, густая и взрывоопасная. Он поворачивается ко мне, но я не смотрю на него. Не могу увидеть его наглые бесстыжие глаза, но его взгляд жжется, как и все, что он делает. Чтобы показать, что я буду рядом, независимо от того, какую бы дичь ты ни творил? Чтобы я не забывала о том, что ты можешь бросить меня в любую секунду, и твоя жизнь, твои увлечения ни капли не изменятся, и ты будешь существовать дальше? Каждое слово причиняет боль. Но, кажется, мы заигрались и зашли слишком далеко. Леон не отвечает. Он просто смотрит на меня, снова мучая и не давая никаких конкретных ответов. «Ты спросила, сплю ли я с ней?» Наконец, говорит он, и внутри меня все вспыхивает от злости. «Это тебя беспокоит? А что, если да? Что изменится? Ты перестанешь думать обо мне? Перестанешь меня чувствовать?» От такой наглости у меня перехватывает дыхание, и я поворачиваюсь к этому мерзавцу, возомнившему о себе невесть что, решившему, что он вправе делать со мной и моей жизнью то, что ему вздумается. Наши глаза встречаются, и мне кажется, что он видит меня насквозь. Видит, что я больна им. «Ты не бог!» — выкрикиваю. «Ты не вправе играть другими!» Леон наклоняется ко мне, и его дыхание смешивается с моим. «Ничего не изменится, Флора. Потому что мы с тобой — это не про секс». Его слова будто пощечина. «Потому что меня тянет к нему, в то время как он, получается, дает мне какие-то подачки», только чтобы я не соскочила с крючка. «Я это уже поняла», — усмехаюсь. «Про секс у тебя другие девушки. Раскрепощенные, интересные, не то что бедняга Флора». «Чш!» — он обхватывает ладонями мое лицо. «Пока просто послушай. Ты и я — это про то, что мы — два больных, изломанных существа, которые нашли друг в друге собственное отражение». Ты ненавидишь меня, потому что я отражаю то, чем ты никогда не будешь, но втайне мечтаешь стать. А я не могу отпустить тебя, потому что без твоего отражения я просто исчезну. В его глазах нет лжи, только голая, неприкрытая боль, которую он так тщательно скрывал за маской подонка и психопата. «Я не хочу быть твоим отражением», — шепчу я, и голос мой срывается. «Я хочу быть просто с тобой». Мне должно быть стыдно за то, что настолько сильно обнажаю перед ним душу, унижаюсь. И пусть я лучше буду жалеть о сказанном позже, чем не произнесу это никогда. Он молча блуждает взглядом по моему лицу. «А знаешь, чего я хочу, Плакса?» Замолкает, давая мне возможность снова придумать кучу всего, что очень далеко от правды. «Я хочу быть твоим единственным, твоей навязчивой идеей. Такой же, как ты для меня». «Ты же добился своего», — всхлипываю. «Зачем ты продолжаешь издеваться? Или мы так и будем мучить друг друга? Просто быть рядом — это слишком много для тебя. Ты можешь только преследовать, а когда добыча сама идет в твои руки, ты теряешь к ней интерес и идешь искать новую». Впервые за этот вечер я вижу, как в его глазах вспыхивает что-то темное, зловещее, и меня осыпает мурашками от его эмоций. «Неужели ты не понимаешь, что стоит мне прекратить быть твоим кошмаром, и ты сама перестанешь воспринимать меня? Сам по себе я тебе не буду интересен», — говорит низко. «Я устала играть, Леон», — убираю его руки от своего лица. «Я устала от твоих правил, которых просто нет. Ты хочешь, чтобы я боялась? Чтобы ненавидела? Чтобы желала? Выбери что-то одно, но не заставляй меня проходить через все это одновременно». Я хватаюсь за ручку двери, мои пальцы белеют от напряжения. «Открой дверь», — говорю холодно. «Нет. Открой дверь, или я разобью окно». Наши взгляды скрещиваются, и никто не хочет проигрывать в этой схватке. Он ищет во мне слабину, тень того, что я блефую, но во мне ее нет. Только огонь, который пожирает меня изнутри. Будто прочитав это в моих глазах, псих медленно, не отрывая от меня взгляда, нажимает кнопку, и замки наконец-то щелкают. Я выхожу из машины. Холодный ветер бьет мне в лицо, заставляя поежиться. Я делаю несколько шагов к обрыву, под которым раскинулся разноцветными огнями город. Эмоционально я уже на грани, потому что четко осознаю, что я не могу отказаться от него. Псих не просто у меня под кожей. Кажется, что он у меня на генетическом уровне. Как я могу уйти? Как могу сдаться, когда вижу, что он от чего-то боится пойти дальше? Я слышу, как он выходит следом и останавливается позади меня. «Ты прав», — говорю я, не оборачиваясь. «Мы одинаковые. И если ты думаешь, что можешь просто отступить, когда связь наша станет слишком реальной, то ты сильно ошибаешься. Ты разбудил во мне монстра, Леон, и теперь тебе придется с ним жить». Я поворачиваюсь к нему. Ветер треплет мои волосы, слезы высохли на щеках, но на душе теперь лишь ледяное спокойствие. «Ты хочешь играть? Хорошо. Но с этого момента правила буду устанавливать я. И первое правило — я подхожу к нему вплотную, поднимаюсь на цыпочки, чтобы наши лица оказались чуть ближе друг к другу, и шепчу ему прямо в губы. «Никогда, слышишь?» «Никогда не заставляй меня сомневаться в том, что я единственная, кто имеет для тебя значение. Или игра закончится. Навсегда». Не дожидаясь ответа, я разворачиваюсь и иду прочь от обрыва, к дороге, оставляя его стоять на краю. Стараюсь держать спину прямо и твердым шагом устремляюсь подальше от этого безумия, хотя внутри все сжимается в ледяной комок. Я не слышу его шагов. Тишина сзади кажется оглушительной. Значит, я проиграла. Он отпустил меня. Горькая пустота подкатывает к горлу. Я делаю еще несколько шагов по щебню, и до асфальта остается рукой подать. Еще мгновение, и я скроюсь в ночи. Тогда эта безумная глава моей жизни наконец-то будет закрыта. Внезапно сзади раздаются быстрые тяжелые шаги. Я не успеваю обернуться или убежать, как сильные руки хватают меня за плечи, резко разворачивают и прижимают к горячей твердой груди. Я вскрикиваю от неожиданности, пытаюсь оттолкнуть его, но он неумолим. Его пальцы заползают мне в волосы, в то время как вторая рука впивается в мои плечи почти до боли. «Правило?» — говорит он низко, практически рычит, и я слышу в этом вопросе ярость и отчаяние. По телу пробегает электрический разряд. «Ты думаешь, ты можешь диктовать мне условия?» Он тянет мою голову за волосы назад, прихватывая их у корней, а сам наклоняется, и его лицо так близко, что я вижу безумие в синих глазах, темных и бездонных в лунном свете. «Нет», — шипит он, — «у нас есть первое и единственное правило. Ты моя. Твои страхи, твои слезы, твои поцелуи, твой гнев, вся твоя ярость — все это принадлежит мне». И прежде чем я успеваю что-то выкрикнуть, его губы грубо и властно захватывают мои. Из меня вырывается стон, и я вцепляюсь в его худи, притягивая к себе. Отвечаю на его поцелуй, больше напоминающий нападение, полный захват. Он поглощает меня с каким-то диким голодом, в нем нет ни капли нежности, только жажда, злость, отчаяние и та самая одержимость, о которой он говорил. Руки Леона скользят с моих плеч на спину, прижимая меня так плотно, что я чувствую каждый мускул его тела, каждый удар сердца, совпадающий с бешеным стуком моего. Я не хочу сопротивляться, снова ликуя, что он хочет меня, потому что я отчетливо ощущаю его возбуждение через ткань его джинсов. Пламя, которое я так старательно пыталась потушить, вспыхивает с новой силой. Ненависть смешивается с неистовым желанием, гнев — с облегчением. С глухим стоном я запускаю пальцы в его волосы, притягиваю его еще ближе и отвечаю ему с той же яростью, с тем же отчаянием. Мы стоим посреди пустынной дороги под холодным ночным небом. Мы — два врага, два полюса, два безумца, пытающиеся проглотить друг друга в одном поцелуе. В этом нет никакого смысла, никакой логики, только чистая необузданная стихия. Когда мы, наконец, отрываемся друг от друга, чтобы перевести дыхание, он не отпускает меня. Он прижимает свой лоб к моему, горячо и прерывисто дыша. «Никогда не поворачивайся ко мне спиной», — говорит он хрипло. «Никогда не уходи». В его голосе слышится не приказ, а что-то древнее, первобытное. Я ничего не отвечаю. Я просто смотрю в его глаза, в эту синюю бездну, которая теперь навсегда станет моим приговором и моим спасением.